Десятое. Речь снова идет о византийском ларце. В пригороде Кирк-Килисия, на обочине дороги, ведущей на запад, в глубине лесочка, Рультабей отыскал для Ивана и своих спутников маленькую беседку, где можно было и отдохнуть, и наблюдать за окрестностями. Как ни странно, Рультабей искал такого рода пристанище по просьбе самой девушки. Ивана утратила всякий интерес к армии и даже, казалось, стала избегать показываться в войсках, причем как раз в тот момент, когда могла бы помочь санитарным службам. Мало того, она попросила Рультабей не сообщать о ее местопребывании генералу Савову, если только тот сам о ней не спросит. А если спросит, то, конечно, в таком случае Рультабей должен сразу же предупредить ее. «Чтобы сменить место?» «Да», — нервно ответила она, — «чтобы сменить место». Она принялась возбужденно ходить взад-вперед по беседке. Рультабей, видя ее состояние, не решался покинуть девушку. Он остался, чтобы присматривать за ней и заодно писать свои репортажи, а Тондера послал за Владимиром и Лакандером, которые явились с раскрасневшимися лицами и получили задание найти генерала Дмитрия Савова. Стемнело. Рультабей с озабоченным видом расхаживал перед беседкой. Ивана ни разу за весь день не вышла. Он перекинулся с ней всего несколькими словами и снова погрузился в обдумывание своих корреспонденций. Впрочем, отправить их у него не было возможности, так как генерал Савов сказал, что получил предписание пока не передавать огласке сведения о сражениях у Петры, Селиулу и Демиркапу. По этой причине и еще по множеству других Рультабей пребывал в мрачном расположении духа, когда к нему подошел Лакандер и дружески взял под руку. «Пошли», — сказал великан. «Хочу кое-что показать тебе». «Что именно?» «Сейчас увидишь, это крайне любопытно». «Если я уйду, некому будет следить за Иваной. Между тем она ведет себя все более странно и внушает мне сильное беспокойство». «Да это совсем рядом». «Что ты хочешь мне показать?» «Сам увидишь». «Ну что ж, позови Владимира, пускай охраняет беседку, пока ты будешь показывать мне свое диво». «Как раз Владимира я и собираюсь тебе показать». «Не стоит труда, я и так его знаю». «Да, но ты не знаешь, чем он занят». «И чем же он занят?» «Он там, на опушке леса, разговаривает с одним человеком, который умер». «Ты пьян, Лакандер?» «Вовсе нет. Я хорошо пообедал, это верно, но я не пьян». «Так в чем же дело? Что это еще за история?» «Говорю тебе, история с привидением. Иди же». Он тащил за собой Рультабей, который поневоле следовал за ним в лес. «Представь себе, Владимир беседует с господином Приски или с его тенью». «Это же дворецкий из Каракули». «Он самый. Вполне может статься, что моя пуля не убила его до конца. И я не слишком этим огорчен, ведь, по правде сказать, мы не очень-то хорошо повели себя в отношении этого самого господина Приски. Да иди же, что ты там мешкаешь?» «Каким образом господин Приски очутился здесь?» «Понятия не имею. Сейчас спросим его». «Иди же». С этими словами он повернул Рультабей в противоположную от двери павильона сторону. «Надо узнать, что ему надо от Владимира». «Ну что ж, после того, как он кончит беседовать, сходишь за Владимиром, и он нам скажет, что сказал ему господин Приски. Я же не сделаю ни шагу дальше. Не хочу оставлять мадемуазель Величкову одну, без защиты, среди всей этой солдатни, снующей по дорогам». И он уселся на бугорок, откуда мог видеть заднюю часть беседки, а в случае чего и услыхать крик о помощи. «Значит, ты всегда будешь таким глупым. Я хочу сказать, таким влюбленным», — произнес Лакандер, усаживаясь рядом с репортером таким образом, чтобы закрыть собой беседку. «Лакандер, от тебя несет перегаром», — с отвращением сказал Рультабей, отодвигаясь. «Вполне возможно», — ответил Лакандер. «Я и правда выпил. Мы отлично пообедали в харчевне Падишах. И очень жалели, что тебя не было. Да, вот и Владимир. Гляди-ка, теперь он вроде один. Добрый вечер, Владимир. Я как раз рассказываю Рультабию, что ты вел беседу с тенью господина Приски». «Ах, так вы меня видели», — сказал Владимир. «Представьте, никакая это не тень, этот славный господин Приски вовсе не умер». И он уселся рядом с Рультабием с другой стороны. «Между нами говоря, я был немало удивлен его появлением». «Зачем он сюда пришел? Что ему надо?» — спросил Рультабий. «Да», — подхватил Лакандер. «Что ему надо?» «Ей-богу, не знаю», — ответил Владимир. «И, признаться, вопросы его показались мне странными». «Вот как? Он задавал вопросы?» «Да, он выспрашивал у меня тысячу всяких подробностей о мадмуазель Величковой. Как нам удалось бежать из замка и так далее. Все это показалось мне подозрительным, и я старался говорить как можно меньше. Увидев, что из меня ничего не вытянешь, он, в конце концов, ушел». Рультабий встал. «Где он? Хочу сейчас же поговорить с ним». «Да он недалеко», — ответил Владимир. «Наверное, в шагах в 50 отсюда, вон на той тропинке в лесу». И Владимир показал ему в противоположную от беседки сторону. Рультабий бросился туда. Когда они остались одни, Лакандер сказал Владимиру с легкой дрожью в голосе. «Так, по крайней мере, Рультабию не в чем будет нас упрекнуть. Мы предупредили его о том, что господин Приски бродит вокруг Ивана». «Прекрасно», — сказал в ответ Владимир. «Если этот господин Приски увезет ее, Рультабию не на кого будет пенять, кроме как на самого себя». «Ты думаешь, господин Приски уже в беседке?» — со вздохом спросил Лакандер. «Думаю, да». «Пускай поторапливается», — буркнул Лакандер. «Да, хорошо бы ему поторопиться», — сказал Владимир. «А то Рультабий не найдет его на тропинке и вернется». «А меня, я чувствую, начинает мучить совесть». «Совесть?» «Ох», — простонал Лакандер, — «мне с трудом удается успокоить ее. Разве не гнусно то, что мы сейчас делаем?» «Но это же на благо Рультабия». «Я в первый раз его обманываю. Мне кажется, это преступлением. Я места себе не нахожу». «Он никогда этого не узнает. Ум у него острый, а сердце такое доверчивое. Разве можно пользоваться этим?» «Лучше будет, если его обманешь ты, чем это Ивана, которую он хочет сделать своей женой», — сказал Владимир. «Боже! Вот и он! Я не осмелюсь взглянуть ему в глаза». И верно, возвращался Рультабий. «Странно», — заметил он. «Я никого не видел, ни Приски, никого другого. Надо скорее возвращаться в беседку. Мадемуазель Ивана чувствует себя лучше? Она хорошо отдохнула?» — с притворным участием спросил Владимир. «Очень хорошо, благодарю вас», — задумчиво ответил Рультабий. Потом вдруг обратился к Лакандеру, взяв его за лацканы сюртука. «Лакандер, ты помнишь, что обещал оберегать ее, как меня самого? Ты не захочешь причинить мне горе, а? Знаю, что ты ее не любишь, но ты ведь не захочешь причинить мне горе. Отвечай! Да отвечай же, наконец!» «Нет, никакого горя. Видишь ли, мне кажется, вид у вас обоих какой-то странный, и ведете вы себя подозрительно. Что это еще за история с господином Приски? И почему господин Приски беседует с вами об Иване? Неужели ей снова грозит опасность? Вы обязаны сказать мне». «Боже мой!» — вздохнул Лакандер. Ты меня просто пугаешь, ты в таком состоянии. Хотя, по правде говоря, этот господин Приски кажется мне очень подозрительным. Вот видишь, хотелось бы мне знать, куда он делся, почему так быстро исчез. Если с Иваной случится беда, — добавил он, — вы оба будете виноваты в том, что не привели ко мне этого господина Приски. Рультабий! Голос Лукандера задрожал. Может, этот Приски обманул нас? Он заверил, что пойдет по этой тропинке, а сам, возможно... Что возможно? Может, он в беседке? Если это так, берегитесь, — бросил Рультабий и кинулся к беседке. Еще было достаточно светло, и Лакандер с Владимиром, предусмотрительно отстав, увидели, как тень Рультабия набросилась на другую тень. Тень господина Приски. «Твоих рук дело», — сказал Владимир Лакандеру. «Приски, негодяй», — со вздохом облегчения заявил Лакандер. «И я ничуть не жалею, что донес на Приски Рультабию». «И напрасно», — сказал Владимир. «Сейчас увидим». Они вошли в беседку и тотчас поняли, что господин Приски не успел вручить послание мадемуазель Величковой, которая появилась в этот момент, привлеченная шумом. Господин Приски поднимался с пола, хотя Рультабий все еще угрожал ему револьвером. «В чем дело, мой друг?» — тихо спросила Ивана, и в голосе ее прозвучали уныние и усталость. «Не знаю», — ответил Рультабий. «Быть может, этот господин, которого вы, возможно, не знаете, его зовут господин Приски, он был в свое время дворецким в Каракуле, соизволит сообщить нам причину своего появления у нас». Господин Приски, с невозмутимым видом отряхнув свою одежду и попросив Рультабия убрать револьвер, поздоровался с мадемуазель Величковой и сказал: «Я хотел увидеть Ивану Ханум. Проследив за этими господами», — он указал на Владимира и Лакандера, которые не знали толком, как себя вести, «и узнав, что она находится здесь, я направился сюда без всякого злого умысла, уверяю вас». «Чего вы хотите?» — спросила Ивана. Рультабий, услыхав, что бывший дворецкий Черного замка обращается к ней на османский манер, как к замужней женщине, сурово нахмурил брови. «Сударыня, я послан к вам другом Кара Селима, господином Казбеком, пользующимся в Константинополе и других местах репутацией достойного человека. Он желает вам добра». «Нечего сказать». «Прекрасная рекомендация», — воскликнул Рультабий. «И вы имели наглость явиться сюда и говорить нам об этом гадком Казбеке, да еще в присутствии мадемуазель Величковой?» «Сударыня, господа, я всего лишь скромный посланец», — смиренно произнес господин Приски. «И если я имел неосторожность сказать вам всю правду, то не судите строго мою неловкость, виной тому мое чистосердечие». Рультабий был весь красный, а Ивана страшно побледнела. Меж тем она не говорила ни слова и напряженно ждала, пока господин Приски все окончательно разъяснит. «Поймите меня», — продолжал он, — «я ничего не знаю. Господин Казбек дал мне поручение, сказав, что вы наверняка с радостью встретите меня. Теперь я начинаю в этом сомневаться». И он стал потирать бок и отряхивать одежду. «Что за поручение?» — резко оборвал его Рультабий. «Госпожа будто бы очень дорожила каким-то византийским ларцом, который во время ограбления Каракуля войсками Кара Селима находился в свадебных покоях», — сказал господин Приски. «Верно», — сказала Ивана, лицо которой порозовело. «Верно, я очень им дорожила, это семейный сувенир». «Ну да. Так вот, этот ларец попал в руки господина Казбека. По его словам, он в курсе ваших злоключений и очень вам сочувствует. И он подумал, что для вас будет большим утешением найти эту вещь». «Это правда», — сказала Ивана. «Он поручил мне отдать вам его в том виде, в каком он его нашел». «А как он его нашел?» — спросил Рультабей. «Он нашел его в разграбленной комнате. В ларце не оказалось драгоценностей и того, что там хранилось». «В таком случае ларец нам больше не нужен, ведь там ничего нет», — заявил Рультабей. «Прошу прощения», — сказала Ивана. «Вам он не нужен, но мне нужен». Рультабей отвел девушку в угол. «Зачем?» «Я опасаюсь этого человека и не доверяю Казбеку. Зачем вам ларец? Вы прекрасно знаете, что все документы, которые находились в потайном ящике, теперь утратили силу, ведь болгары победили и входят в Кирк-Килисе. «Этот ларец сам по себе семейная реликвия», — сказала она. «И этого довольно, чтобы я дорожила им». Повернувшись к Приске, она спросила: «Но где же ларец?» Однако Рультабей не сдавался. «Эта история мне не нравится», — продолжал настаивать он. «Но мне хотелось бы знать, куда он клонит», — сказала она. «Какую опасность вы видите в том, что этот человек принесет сюда византийский ларец? Вы можете принести его сейчас, господин Приски?» «Через полчаса, сударыня, вы его получите». «Ну что ж», — сказал Рультабей, — «давайте сделаем так. Я останусь с вами, Ивана, потому что все это мне не нравится. А Лакандер с Владимиром проводят господина Приски туда, где находится ларец, и вернутся сюда». «Не вижу в том ничего плохого, сударь», — заявил господин Приски. «Но при одном условии. Я сам вернусь с этой вещью». «Вы полагаете, это действительно необходимо?» «Конечно. Какую цель я преследую? Хочу вручить эту вещь в собственные руки тому, кому она предназначена, как мне было велено, а потом исчезнуть. Я честно выполняю данные мне поручения. Вот видите, не было никакой необходимости так толкать меня». «Что вы на это скажете?» — спросил Рультабей, глядя на Ивану. «Эту тайну надо прояснить», — сказала она ледяным тоном. «И раз господин Приски согласен на то, что вы сами ему предложили, пускай эти господа пойдут вместе с ним за ларцом». Во время препирательства в душе Лакандера шла мучительная борьба между угрызениями совести с одной стороны и неприязнью к Иване с другой. Наконец, по приказу Рультабея, он отправился вместе с Владимиром и господином Приски за ларцом. Через полчаса все трое вернулись. С величайшей осторожностью несли они пресловутый византийский ларец, однако Лакандер едва держался на ногах. «Сударыня, вот ваш ларец», — сказал господин Приски, — «имею честь откланяться», — и вышел. Лакандер тотчас бросился к ларцу, воскликнув: «Не открывайте!» Волнение его встревожило Рультабея. «В чем дело? Ты что-то знаешь?» «Ничего я не знаю, но не открывайте. Может, там внутри бомба. Этот Приски на все способен». «Тогда бегите за ним и приведите его. Мы откроем ларец в его присутствии». Владимир и Лакандер вышли, крича во все горло: «Господин Приски! Господин Приски!» Но догонять его они не стали, ведь в случае чего Приски мог бы разоблачить их как сообщников. Поэтому Лакандер счел за благо сделать вид, что они не смогли догнать господина Приски. «Он исчез. Испарился. В этом ларце наверняка кроется какой-то подвох. Надо тебе сказать, Рультабей, что господин Приски преследует нас с самого утра». «Почему же ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Мы не хотели тебя беспокоить. Но он предлагал мне 1000 франков, к которым я не хотел прикасаться», — добавил мучимый угрызениями совести несчастный Лакандер. «А меня, — сказал Владимир, — он хотел заставить сделать одну вещь, но я отказался». «И что же он просил тебя сделать?» — спросил Рультабей, тревога которого уже не знала границ. «Отнести письмо мадемуазель Величковой тайком от вас всего-навсего. «Ясно, что я послал его ко всем чертям», — признался Владимир, понимая, что Лакандер того и гляди проболтается. Их сумбурные причитания окончательно вывели Рультабея из себя, и он, оттолкнув Лакандера и Владимира, решительно открыл ларец. Тот и впрямь был пуст. Приподняв его с одного бока, Рультабей обнаружил изображение Софии с еле заметным повреждением на глазу. Попросил иголку у Лакандера, всегда носившего с собой запас иголок, и вонзил ее в зрачок святой, приведя тем самым в действие скрытую пружину. Потайной ящик открылся. Как и ларец, он тоже оказался пуст. Между тем репортер запустил руку вглубь ящика и вытащил письмо. Он даже не взглянул на него. Протянув его Иване, он сказал: «Вот ваше письмо, то самое, которое эти господа отказались принести вам сегодня утром». Он встал. «Дело ясное», — добавил он глухим голосом. «Ларец был всего лишь предлогом. Господин Казбек принял все меры предосторожности, чтобы это письмо, даже если его посланник не сможет к вам подобраться, попало по назначению». Ивана дрожащей рукой распечатала письмо с надписью на конверте «Иване Ханум» и начала читать. Лакандер же тем временем, казалось, не знал, куда себя деть. Он в тревоге кружил вокруг Ивана. «Что с тобой?» «Я поклялся оберегать, мадемуазель», — сказал великан. «Значит, ты чего-то боишься?» «Откуда мне знать? Этот Приски сказал, что как только мадемуазель прочтет письмо, она уйдет от тебя». «Несчастный!» — взревел Рультабей. «И поэтому ты стал его сообщником. Теперь мне понятны и твои ужимки, и твое поведение, все эти недомолвки, твои муки совести. Лакандер, ты мне больше не друг. Лакандер для меня больше не существует. Знать тебя не желаю». «Пощади!» — рыдал, совсем потеряв голову и рухнув на пол Лакандер. Но вскоре Ивана положила конец этой драматической сцене. Со скорбной улыбкой она протянула письмо Рультабею. «Письмо написано по-турецки», — сказал Рультабей. «Переведите, Владимир». То было письмо от Казбека. «Сударыня, от самого Караселима я узнал, как вы цените свой фамильный ларец, ибо ради того, чтобы завладеть им, вы без колебаний согласились соединить свою судьбу с палачом вашего отца, вашей матери и вашего дяди. Получив после смерти Караселима возможность прикоснуться к столь драгоценной вещи, я открыл ее тайну и посылаю вам ларец пустым. У меня остались все бумаги, которые я нашел в потайном ящике. Храню их для вас нетронутыми, в конвертах и с печатями. Уверен, что вы с радостью приедете за ними лично. Жду вас самое позднее 27 октября в Деде Агаче». После того, как письмо было прочитано, Рультабей разразился хохотом, который больно было слышать. «Слишком поздно, черт побери!» — воскликнул он. «Да», — просто сказала Ивана и удалилась. «Стало быть, она не уйдет. Ты прощаешь меня, Рультабей?» «Нет», —